Проснулся Андрей рано, еще и пяти не было. Обнаружил, что продрог до костей так, что зуб на зуб не попадал. Окна в машине запотели. Сильный порывистый ветер заставлял Ягуар подрагивать. Запустив двигатель и включив отопление салона, Андрей выбрался для рекогносцировки. Песочная поземка неприятно стеганула его по щиколоткам. Волны за ночь повыбрасывали на берег водоросли, покрыв резко пахнувшим зеленым ковром, казавшийся бескрайним пляж. Воздух был густым и влажным. Повернувшись спиной к ветру, Андрей с наслаждением опорожнил мочевой пузырь. Затем вернулся к Ягуару и оценил полученные накануне повреждения. Здорово досталось левому крылу, а водительская дверь была серьезно поцарапана. «С пивом покатит», — пробормотал Бандура, ныряя в тепло салона. «Тут без инструментов все равно ничего не сделаешь». Андрей дорого бы дал за глоток горячего кофе, чая или какао, однако об этом нечего было и мечтать. Он закурил натощак, посидел немного, склонившись над атласом автомобильных дорог и напивая под нос. Или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Определившись с маршрутом, тронул машину с места. Через 5 минут Ягуар уже трясся по вчерашнему проселку. На душе у Андрея кошки скребли. Ощущение триумфа над Бонифатским куда-то улетучилось. Путь домой предстоял не близкий. Не было 6 утра, когда Андрей по мосту въехал в сонный, залитый дождем Геническ. Злые волны клокотали под широкими стальными пролетами моста в попытке прорваться на простор Севаша. Бандура быстро миновал город и взял курс на поселок Фрунзе, продолжая держаться грунтовых дорог. Проселок шел практически параллельно магистрали, соединяющей полуостров с Мелитополем, Харьковом и уходящей затем в Россию на Курск, Орел и Москву. На эту магистрали Андрею в конце концов и следовало выбираться, но он прикинул, что сделает это попозже. За поселком Новогригорьевка никем не замеченный Ягуар покинул Херсонскую область и оказался в Запорожской. Планы Вовчика Волыны и его могущественного родственника рухнули с легкостью карточного домика. Ягуар по дамбе пересек Утлюцкий лиман. За Кирилловкой Бандура снова попал на косу, только теперь на Федотову. Вскоре он оставил слева молочный лиман, показавшийся Андрею полным жидкой ртути резервуаром, преодолел по мосту узкое гирло и в маленьком прибрежном селе распрощался со взморьем. Машин по пути встречалось мало. К часу дня Ягуар без приключений добрался до Токмака. Дождь тоскливо моросил, небосклон был мглистый, сумрачен, однако погода пока обходилась без вчерашнего безумного буйства. Из закрытого и согретого отопителями салона пейзаж очень походил на осенний, но свежие яркие запахи выдавали действительное время года. Бандура собирался обогнуть Запорожье и Днепропетровск. Он решил держаться как можно дальше от мегаполиса. Оставшиеся после экспроприации белорусов деньги позволяли Андрею, бросив машину, завершить путешествие в рейсовом автобусе или по железной дороге, что было бы разумнее и гораздо безопаснее. Но он привязался к Ягуару, считал автомобиль заслуженным боевым трофеем и надеялся с помощью Провилова оформить на машину документы. Так что расставаться с Ягуаром он не собирался. Чего греха таить, это было просто выше его сил. К 12 Ягуар въехал в гуляй-поле. Андрей обратил внимание на зачуханную СТО и завернул туда, переместив браунинг из бардачка за пояс брюк. С недавних пор станции автосервиса утратили всякое доверие Бандуры. Он заехал на грязный двор автостанции. Бандитского вида мужики в промасленных робах настороженно встретили появление шикарной иномарки с крымскими номерами. Андрей без лишних слов указал на покореженный борт. Рабочие хмуро переглянулись. «Мы тут за такие крутые тачки не беремся», — шкрябая черной рукой за ухом протянул старший из работяг, бывший, очевидно, мастером. Бандура метнул на капот сотку долларов, изъятую накануне у белорусов. Его карманы снова опустили, если не считать браунинга. «Не пистолет, а палочка-выручалочка из детского мультика про ежика и зайца», — подумал Андрей, наблюдая, как старший из рабочих, чуть помедлив, неторопливо взял деньги. Повертел банкноту в руках, посмотрел на свет и, кажется, остался доволен. «Кажись, не фальшивая, а, Степа?» Старший передал купюру коллеге. «А чего, наших нету?» — спросил он у Бандуры. «Фольга есть внутри?» — напряг зрение. удивление, Степа. Я почем знаю? Ты погляди. Что-то не так, подчеркнуто небрежно, процедил Андрей и опустил руку на ремень. Порядок, сказал работяга и вернул сотку мастеру. Уроды бандитские, думал бандура, чистые душегубы, внуки батьки Махно его друганов, что тут говорить. Таким человека жизни лишить проще, чем два пальца обоссать. Только пулеметных лент вам, мужики, не хватает, — размышлял дальше бандурой. Тачанки, Максим-то, небось, в гаражике имеется. Парочка обрезов. Неожиданно для себя Андрей припомнил старый анекдот, рожденный то ли в брежневскую, то ли еще в хрущевскую пору. В анекдоте бабка корила деда за то, что грядки машинным маслом поливал. — Сдурел, что ли, на старости лет? Помидоры ж повянут. Хай вянут, лишь бы пулемет не заржавел. Рабочие, между тем, принялись за дело. Бандура дернулся было помочь, да не решился, опасаясь схлопотать монтировкой по затылку. Крыло и дверь были сняты в 5 минут, а рихтовщик взялся за молоток и напильник. Наблюдавший за его работой Андрей скривился, будто попал в зубоврачебное кресло. «Карту двери на место по-людски черта поставим», — поклянулся на Андрея старший махновец. «Пистоны новые надо, а такие в Запорожье не сыщешь». «Да хрен с ней с картой!» — буркнул в ответ Андрей. «И малярки у нас нету!» — буравя бандуру взглядом, продолжал старший махновец. «Там дальше, у Петра!» — он махнул куда-то в сторону частных домов и глухих заборов. «Да и краску такую где взять?» — махновец с сомнением покачал головой. «В городе разве что!» «Пистолет с компрессором найдешь?» — спросил Андрей, превратившись в комок нервов. «Задуешь, чем есть. Желтый, оранжевый. Мне по барабану!» Бандура поправил браунинг, собравшийся было провалиться в штанину. К 3 работа была закончена. Андрей сухо кивнул и нырнул за руль, все еще ожидая нападения. Двигатель заурчал, ягуар выкатил со двора. Машина быстро набрала скорость, и вскоре гуляй-поле осталось позади. Проводив ягуар хмурыми взглядами, рабочие облегченно вздохнули. «Вот так, Михеич», — сказал младший рабочий старшему, — «зеленый сопляк. Молоко на губах не обсохло, а тачка такая, что нам с тобой на одно колесо полгода горбатится». «Догнал он ее», — покачал головой Михеич. «Видал, Степа, номера-то крымские. Там, говорят, жух, и нет тачки. И ищи-свищи». Еще и сшиб кого по дороге. У него на крыле следы белой краски были. «Во-во», — кивнул Михеич, — «бандюга». «Или из братвы крымской?» Степа с гримасой потер костяшки левого кулака, по которому при рихтовке ненароком хватанул кувалдой. Кровь уже запеклась, присыпанная сверху грязью. Братва у моря в бабках купается, слоточников сбивают, с автозаправок берут. Микола рассказывал, что и на пансионаты наезжают. Никто ни хрена сделать не может. Чуть что не так, пулю в лоб и в море. «Во-во!» — снова согласился Михеич. «Я гляжу, сопляк сопляком, а при волыне рука все к пушке тянется, под рубаху. Думаешь, у него там пушка была? А что, бутерброд от джинки?» Степа оставил расшибленную руку в покое. И глаза бешеные. «Видать, на взводе парень. Я к нему спиной стоял, мурашки между лопаток». Михеич с тревогой поглядел на руку напарника. «Здорово задел. Иди холодное приложи». «Колотый он был!» — с уверенностью сказал Степа, игнорируя слова Михеича. «Наркоман, мать его!» «Похоже, что и так!» — Михеич почесал затылок. «И откуда эта напасть только берется на нашу голову? Жили не то жили! Эх, елки-палки!» Михеич безнадежно махнул и заковылял в открытые ворота мастерской. «Степан, давай за работу!» «Слышь, Михеич!» — догонку мастеру сказал Степа. «Ты б свояку позвонил в милицию, а?» Михеич обернулся, посмотрев на него, как на идиота. «Чтоб нам гараж через неделю спалили. Денег дал, и пускай катит куда подальше. Даст Бог, не свидимся». К 4 часам пополудни Андрей выехал на автотрассу много севернее Днепропетровска и сразу свернул на Полтаву. До Полтавы оставалось рукой подать. Он поднажал, намереваясь преодолеть остаток пути без остановок. Вечерело. Солнце так и не побаловало землю, весь день пропрятавшись за толстой завесой туч. Дождь едва заметно моросил, но тяжелый свинцовый фронт, надвигавшийся теперь с запада, обещал к ночи разразиться ливнем. Бандура устремился навстречу непогоде.